Все чисто для галочки, как сказка вам на ночь. И кидала ван рафучи, торговля играючи. Мир этот безлик, чисто capital shit. Схема прибыль, убыток, популизм — это выход. Все чисто для галочки, как сказка вам на ночь. И кидала ван рафучи, торговля играючи. Мир этот безлик, чисто capital shit. Схема прибыль, убыток, популизм — это выход. Мы все хотим быть значимыми, чтобы нас ценили. Но если блата нет в этой стране многих усилий, ты гробишь то здоровье, пашешь, лепишь бизнес. Но чей-то пляшешь под чужую флейту, мечты станут наяву. Не твои, но их лагуна, да им включаешь зум. Чисто делаешь продажи, технику расскажут. И все ради новых идей, обезумевшие от боли тирак зашарашат. Налоги заберут, зарплату, хей, по накату. Пролетарий замучен, его труд за бесценок. Мещане видят проблемы вдруг друге. Подмену генами по венам всем нам, денно, мгновенно. Предаешь себя, чтобы не терять работу. Забыли ли про Бога, им только лишь субботу. Поступился принципом и тупо разъедает. Абсолютное зло вырывается и добро по-тихому тает. Все чисто для галочки, как сказка вам на ночь. И кидала ван рафучи, торговля играючи. Мир этот безлик, чисто capital shit. Схема прибыль, убыток, популизм — это выход. Все чисто для галочки, как сказка вам на ночь. И кидала ван рафучи, торговля играючи. Мир этот безлик, чисто capital shit. Схема прибыль, убыток, популизм — это выход. Тут по ночам проблемы забываются. Взгляни, что с нами стало. Им только тут купи-продай. Только схема маркетинг, реклама. Все лишь в оправдании свои трусости, боясь за свои шкуры. Я не замечен, до меня нет дела. Красный цвет каким-то хером станет бурым. Они нам затыкают рот цензурой, мочат искусством. Не нужно гнусным быть с тобой, чтобы в тюрягу чисто не попасть. Это безумство. Кто-то там о наболевшем скажет, чтобы погрузиться в красоту и роскошь. То лишь популизм, он всюду сплошь. И я вижу ваших рэперов, у них проблемы с сердцем. Медийные персонажи всюду тупо разноверцы. Я возьму тут на себя смелость вам ответить. Капитализм всему вина, убивай на корню здоровую конкуренцию. Тебя будут иметь и... Все чисто для галочки, как сказка вам на ночь. Кидала ван раф, учи, торговля играючи. Мир этот безлик, чисто capital shit. Схема прибыль, убыток, популизм — это выход. Все чисто для галочки, как сказка вам на ночь. Кидала ван рафучи, торговля играючи. Мир этот безлик, чисто capital shit. Схема прибыль, убыток, популизм — это выход. Кормим мнимыми возможностями стать счастливым. Просто схема притворяться, как топ-менеджеры. Тут ведь делают работы, а сами лишь тунеядцы. Умеют всюду люди, профайлы, аккаунты, но не за каждым человека, если все же даун ты. Много как подписчиков следишь, и респект тут виртуальный. Это актуально, сколько лайков ставили, ну крути себе давай ты.